конце зимы мама надумала прикрепить его к шестилеткам при детсаде, чтобы хоть до школы обезопасить световой день сына от буйного папы. И зря. В первый же день пребывания в детском саду, как видение, как мечта, вплыла в комнату для игр блондинка 5 лет, и душа мальчишки дрогнула. Первое чувство явилось столь неожиданно и мощно, что тело совершенно лунатическим образом вытянуло вперед ручки и приблизилось на опасное расстояние. Он поцеловал. Как это произошло, как можно было себе позволить подобное, непонятно. То ли девочка имела действительно поразительную для своих лет наружность, то ли Игнатка сразу заскучал среди незнающих запаха водки и картофельных костров детей, а, скорее всего, сей акт необъясним и таинственен. Кончился он, правда, тут же. Первая любовь ударила наглеца деревянной звездой в лоб. Дети собирали метровый кремль всей подготовительной группой. Отвергнутый Ромео рванул в туалет, выпрыгнул в окно и навсегда покинул заведение за номером 17. Ни побои родителей, ни уговоры мамы не заставили Игната вернуться в детский сад. Улица навсегда открыла ему свои объятия. Ах, улица! Разве сравнишь ее с дисциплинированными прогулками за забором, манной кашей, няньками, садистками, сном по приказу и еще целым набором угнетения в пронумерованных резервациях? 1000 раз нет. Кто позволит разжечь костер и прыгать сквозь пламя? Кто разрешит взять 3 собак сразу и охотиться за воронами? Улицы больше некому. А уж если совместить эти забавы с благостью душевной, так сие разом тянет на чудо расчудесное. Сегодня, к примеру, день солнечный, апрельский день. Сугробы так прижались к земле, что забились под них ключами пирожные, как Зойкины губы. В щеку Игнат ее целовал, а вот в губы пока не довелось. Может, сегодня случай выдастся. Дядя его Николая, что чуть старше Ивана, женится нынче на Зойке. Эх, сердце ноет от тоски. Хоть Коля родной до слез, но чё-то так поторопился созреть. Еще бы пару лет племяш почмокал его невесту, а уж потом... Эх! Ладно, видно, пробил час моего расставания с любимой. Забыли, чай не дитя уже. Ну, а пока свадьба-то еще не скоро, 3 часа в запасе. К тому же она в этот раз мирная. Батька дипломатично отказался приехать, мол, с ногой опять не лады, а иначе несколько тостов, криков горько и стоп. На свадьбу совершено пиратское нападение. Сильвер напился. Раздавался треск стульев, звон сметенной на пол посуды, рев травмированных сибиряков и воинственные клики одноногого бандита. Папу били всем миром. Его спускали с лестницы, настучав по голове тазиками, кастрюлями, пудовыми кулаками и другим реквизитом домашних баталий. Предметам отдавалось предпочтение, потому как вошедший в зону ответного удара на этой свадьбе больше не гулял. Конечно же, неудивительно, что на улице у Александра Васильевича отстегивался протез. Да, сегодня мирной будет свадьба, не в пример прежним. Так, пока же надо срочно закончить лодку и к пацанам бежать. Небось, собрались уже наверху переулка Революции. Спорят, поди, у кого лучший корабль и кому, значит, открывать навигацию. Игнат крепит к корме жестяной винт, а в голове любимая Зойка. У нее такая смоляная коса и такая большая грудь. Он краем глаза видел, как Колька ее рукой гладил. Дядя, он, конечно, сильный и добрый, но все же обидно. Ему 20 лет, а Игнату 6. Эх, Зойка, Зойка. Резинка крутит винт корабля, как бешеная. Время состязаться. Сапоги лучше надеть кирзовые. С вечера еще ваксой доверху намазал. Их и шинель подарил другой дядька, Петр. На шинели Игнат спит, хотя бабушка и ругается. В сапогах 42-го размера гуляет. Надо, кстати, выскочить сейчас из дома быстро и незаметно, а то заставят шубу заячью натягивать. А чё он, маленький? К тому же она в плечах жмет и с собаками драная. При навигации первое дело — свобода в движениях. Лодку шустро подтолкнуть или ручей освободить от ледяных торосов. Эх, разве кто из взрослых эту науку поймет? Бегают вон из кухни в зал с закусками да бутылками. Ну, пора и ему за дело браться. Пацанов собралось уже с десяток. Порешили ждать еще двоих и тут же открывать сезон. Лодка Игната стартует третий. Первые две дружков из третьего барака. Пусть у них и борта шлифованные, и пушки на корме резные. Толковые кораблики. Пришли, наконец, и опоздавшие. Все ухохотались. У братьев Чернышовых не лодки, а горбушки из коры. Четко репа высказался. Им только клячь шахтовых надраивать, да доски с лесопилки возить, пока папаша с первача отлеживается. Да, жаль конюшенных. В корабле строение они ноль. И вот все рванули. На такой скорости гонка началась, что они за 5 минут половину улицы промчались. Сапоги дядькины! Чудо! Пацаны-то все в валенках. Игнат как ледокол-спасатель был. Все хвалили, а лодка его к тому же на второе место вырвалась. Но тут винт хватанул за кромку льда и ее аж из ручья выкинуло. Вот досада! Не догадался концы винта скруглить и завод чуть уменьшить. Это ж надо так взлететь. Все спешка, все зойка. Кончено. Третий барак взял первенство, а второй пришла посудина младшего Чернышова. Пацаны Игната утешали, насчет сапог завидовали, а братки тут же побежали помогать своему батьке свадебную тройку запрягать. Ёлки-метёлки, совсем забыл. Молодые же сначала в ЗАГС поедут. Напрочь любовь память отшибла. Игнат схватил лодку и домой. Толстуха Дуся, поди, уж ряженым смотр закатывает, а у него шинель без ремня. Куда вчера сунул? Кони бьют копытами. На дугах ленты, колокольцы звякают, а глобли в лоскутах цветных. Красота! Молодых под гармонь из подъезда выводят и в расписные сани под медвежью шубу сажают. Дуся прям заходится, то водки махнет, то частушку соленую, весь двор ухахатывается. Ремень Игнат не нашел, подвязался красным кушаком. Все равно обозначил полную принадлежность к свадьбе. Мама его нарядилась цыганкой. Такая чернобровая красавица в маковом платке. Брат ее Ваня шутом в полушубке наизнанку и в короне картонной. Смех! Он молодой, 16 лет от роду, и Игнат с ним постоянно сражается за интересные книжки, а кличут его королем. За что? Кудрявый, и росту-то всего 1.5 метра. Ну все. Бабы во дворе загласили про молотку крадену, старший Чернышов стеганул лошадей и помчались. Как жить без свадеб? Все рады, и соседи, и близкие. Пацаны за санями бегут, собаки впереди. Праздник души. Игнат так развеселился, что не заметил, как шинель его за куст зацепилась. Повис на нем буратиной, а тройка вмиг скрылась за поворотом. Ладно, нечего рыдать. Пока вернуться, он и киселька успеет отведать. И пшена заготовить, чтоб молодых с балкона посыпать на счастье. Дома все уже не бегают, а носятся, не успевают. Чего только не наготовили, и холодца, и пельмени, и пирог свадебный. На нем повидлом написано «Совет да любовь». Ха! Если б он на Зойке женился, ему бы ничьи совет не понадобились. Стол в квартире составили 1 на 2 смежных комнаты. Створки двери открыли. Чем вам не банкетный зал? Густой кисель в тарелках уже на местах. Мужики, он слышал, называют его прокладкой перед выпивкой, чтобы все тосты выдержать. А вот бабушка Кулина кисельными берегами на всю семейную жизнь. Игнат не спеша справился с двумя порциями. Ему, впрочем, предлагали и третью, как пострадавшему при отъезде молодых, но он вежливо отказался. Успеется. На улице истошный крик татарки Люции: «Едут!» Никак без очереди расписались. Это что ж такое? У него ведь зерно не готово. Ну и денек, все наперекось. Люция революция, она заполошная. В одних носках вязаных выбежал на балкон, и Игнат прыгнул дурнем, зажав горсть пшеницы. Никого. Все. Амба промок. Пока портяночки накрутил, пока сапогам блеску надал, Зойка в дверь пожаловала. Он целоваться, поздравлять, но молодых так все кинулись тискать, что ему пришлось на сундук в прихожей запрыгнуть, чтобы родня не задавила. Нет, он жениться будет не так, у него будет порядок. Целоваться только по младшеству. За стол сели законным образом, чинно. Во главе молодожены, слева от Николая мать его Акулина, рядом с Зойкой старший брат Андрей. Он и поднял первый тост: «Счастье молодым!» Эх, жаль, отец их Семен не дожил до такого дня. Король рассказывал, что ушел он на фронт добровольцем, и мессершмитты налетели на переполненный состав, да убили деда-храбреца. Второй тост произнесла Зойкина сестра за родителей. Как ухнули гости по паре стаканчиков водки, так и забубнили за любовь и счастье. Но тут король встал и важно запел: «Мама родная». Дяди Игната разом поднялись и на голоса аж за душу взяло. А потом уж все гости подхватили. Бабушка Акулина слезу косынкой смахнула и застеснялась, это ведь о ней. А чуть закончили братья, сестры начали: мама Игната, старшая Мотя и младшая сестра Клавдия. Они высокими голосами про шахтера запели. Спустился в глубокую шахту один инженер молодой. Игнат чуть в кисель не расплакался. На свадьбе-то почти все горняки, и дед по маме был выдающимся. Ох, как все грянули! Хорошо, хоть артистка Дуся вовремя печаль как морковку выдернула. Въехала в зал на самокате и так заголосила частушку про змея Горыныча и приношение горожан красавицу-девицу, что все вскочили с места и кинулись одаривать молодых. Любимой Зойке накинули на плечи кружевной оренбургский платок. Дядьке Коле москвичку. Вот пальтецо царское, пуговицы в два ряда и воротник фасонный. Подрастет Игнат, вмиг себе купит. Потом сибиряки заспешили обмывать подарочки и повеселели до пляски молодоженов. Дед Печенкин рванул гармонии, Коля с Зоей все чувства каблуками отстучали. Игнат тоже сплясал в своем углу по-скромному. Ни места не было руками размахивать, ни видимости. Гости стеной встали и бухали в ладоши, аж стаканы звенели. Ну а потом коронный номер. Супруг Коля брюки закатал до колен, пиджак через плечо перекинул. И они с Дусей бродягу запели из индийского фильма. Колька влево вышагивает, как по горящим углям. Дуся вправо живот свой несет, обмотала его скатертью с бахромой и умудряется им пританцовывать. Чуть Игнат со смеху не помер. Который раз смотрел на эту парочку, а все как внове. Вечером сосед Сапрыкин уступил свою квартиру молодым. Об этом говорили не шибко громко, но Игнат-то знает, что такое первая брачная ночь. Он Зойку перед самой дверью изловил, и, как Колька на него не смотрел укоризненно, поцелуев пять ей прямо в губы впечатал. «Будь счастлива, любимая Зоя!» Вот и все. Главное сегодня удалось. Время винт закруглить, или еще лучше подзадорить завтра пацанов на парусную гонку. А че, не плавать-то? Пока ручьи звенят.